Радио, которое греет. Радио «Россия» Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. На звук режиссер прямого эфира Александр Шкрет. У микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы приветствуем вас в это замечательное утро среды 25 декабря. Буквально 7 дней, даже меньше, становится вот на этом расстоянии до праздника. Все короче, финишная прямая. Да, скоро-скоро Новый год, 2020. А у нас в гостях люди, которые сегодня подскажут, расскажут и сделают праздники гораздо ярче и ближе к нам. У нас в гостях визажист, стилист, художник Светлана Кунышина и фотограф, фотохудожник Евгений Грошев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы хотели бы сегодня поговорить о том, как подать себя, как преподнести себя и как изобразить себя на новогодних снимках, фотографиях, может быть, и как вообще нужно выглядеть перед Новым годом или в новогодние праздники, чтобы оставить положительное впечатление и для окружающих, и самому быть, ну, таким не совсем серым, а хотя бы год мыши у нас впереди, но надо все равно оставаться ярким. Уж если не навечно, то все-таки хотя бы красиво. Красиво. Подскажите, вот впереди новогодние праздники. Есть ли какие-то особенности для фотографий на фоне елок? Есть ли какие-то советы на фоне, я не знаю, праздничного стола? Ну, вот как-то так. Ну, самое главное, наверное, это всегда оставаться собой и не забывать, что мы фотографируем себя. Ну, не нужно делать елку главным персонажем, хотя, конечно, она и красивая, да. Самое главное – быть спокойным, расслабленным, не забывать о том, что у нас праздник, хорошее настроение и... Как должно выглядеть, вот давайте возьмем несколько вариантов фотографий. Дорогие радиослушатели, прямой эфир у нас 93-69-20, если у вас есть желание узнать, как правильно себя фотографировать, как правильно фотографировать родных и близких, звоните, у нас есть люди, которые знают об этом практически все. Когда нужно начинать фотосессию? До начала мероприятия, в процессе мероприятия или по окончании мероприятия? Ну, вообще, на самом деле, здесь все намного интереснее. Есть несколько этапов проведения праздника. Самое начало, это, как всегда, мы пришли красивые, нарядные, там девушки накрашенные, парни ухоженные, побритые. Все при галстучках. Это официальная часть, которая обязательно должна быть снята. Это лицо, которое мы будем показывать. Все будут выкладывать в интернете, в соцсетях, будут показывать друзьям, родственникам. Это лицо, которое пока еще не стесняется никто в начале мероприятия. Да. Следующий этап мероприятия – это уже пошел разгон. Я называю так, когда люди уже начинают общаться, начинают веселиться, то есть уже начинают работать ведущие, да, на корпоративе, например, и идет уже такая веселуха своего рода. То есть застольная часть получается, да? Да. Или, может, сам праздник, если мы опять-таки так. Да. Здесь самое главное. Чтобы в кадр не попадала еда. Потому что уже как бы все почато и не особо презентабельно. То есть размазано по тарелкам, собственно. Да. Вообще считается, что еда в кадре вообще не особо допустима, потому что как по эстетике кадра это как, ну, в общем-то, вообще не снимают, на самом деле, не эстетично с едой фотографироваться. То есть все вот эти застольные фотки, которые потом выкладывают, ну, лучше, чтобы это уровень стола был ниже кадра. Вот, по сути дела. Ну, или хотя бы на уровне горлышек бутылок. Ну, где-то так, да, чтобы было, можно было была, была интрига немножечко, да. Так, а потом? Ну, а потом уже идет само веселье. Ага. Танцы, пляски, конкурсы. это раш, это самый раш, когда люди перестают стесняться друг друга, mm-hmm. когда появляются настоящие живые эмоции, когда люди не боятся камеры, они частенько они ее просто боятся, даже уже не замечают ее, да-да-да. Вот. И вот, вот этот момент, он самый... Короткий момент, но его надо обязательно уловить, чтобы поймать людей, а потом уже, в общем-то, можно уже не ловить никого. А может быть такой вариант, что выбирается на празднование какой-то специальный человек, который все это старается запечатлеть в определенных объемах, потому что если каждый пытается запечатлеть самого себя и всех остальных, обычно и время теряется на это, и праздник-то не случается, потому что все начинают фотографироваться. Все заняты. А кому, собственно, веселиться-то? Поэтому иногда приглашают специальных людей-фотографов, да, которые все это запечатлевают специально вот именно для того, чтобы это запечатлеть. А сами отдыхающие, они, собственно, отдыхают. И, может быть, есть какой-то совет, вот нужно ли попросить кого-то заниматься фотосъемкой, потому что если это будут делать все, да, тогда, в общем-то, ничего интересного и хорошего не получится. В этом есть определенный смысл, конечно, люди должны отдыхать, и специально есть фотограф, который приходит на мероприятие, собирает людей в правильной композиции в кадре, опять же, он знает все эти этапы, когда необходимо снять, когда не снимать, потому что бывает, кто делает селфи, он, например, не продумывает кадр заднего плана, да, то есть может на заднем плане попасть какие-то кадры или человек в неприглядном виде. Вот. Поэтому фотограф необходимо приглашать на мероприятие, он как-то обдумывает все это и, естественно, с профессиональной точки зрения смотрит, как выглядит кадр. Ну или, по крайней мере, тот человек, который это будет делать, да, он должен знать, что в общем и целом он запечатлевает не только самого себя, но и всех остальных. Да, конечно, конечно. У меня знакомые просто истории сейчас вот сказали. Знакомый на одном корпоративе, он с группой девушек гулял, и девушки все время себя как компании фотографировали, а он находился все время на заднем плане. Он подгадывал специально, когда они выстраивали, сделали какие-то объемы такие вокруг себя, тут народ собирали, кто-то их фоткал, и он все время головой на стол ложился, как будто уже готовый. И все-таки есть несколько кадров, когда он попал. Девчонки такие красивые, такие счастливые, а там сзади на фоне мужик на столе лежит. И тем самым делал фотографии интересные. Незабываемые. Намного. У меня тоже случай был на одном корпоративе. Также делали общую фотографию. И девушка одна, она молодая такая, задорная была. И, то есть, ну, я пытаюсь по-разному компоновать людей, то есть, по группам, там, по знакомствам, ну, так вот, общие кадры какие-то, и вот погруппно. И она все время сзади во время снимка выскакивала. Выпрыгивала. Да, и у меня на фотографии все время вот ее голова такая выпрыгивающая. Тоже оригинально получилось, и всем понравилось, интересно было. Но это специфика каждого мероприятия. Есть такие люди, которые вносят вот изюминку. Да. А вот если говорить о семейных фотосессиях или фотосессиях личного характера, вот есть такие у камина, наряжая елку, постановочные с коробками игрушек, они вот уже прошли или это сейчас самый пик вот идет? Ну, вот они этого? В основном начинаются именно вот в ноябре, угу. В начале ноября начинаются. Ну, как бы сейчас уже в основном идет такая более спокойная часть. Вот. Хотя тоже еще в январе это актуальная тема. Пока студии оформлены в таком стиле, конечно, все еще используют эти фоны. А вот насколько она вот востребована? Вот я просто помню, что была волна вот популярных вот этих фотографий, фотосессий. Насколько они сегодня востребованы? Ведь, насколько я понимаю, может быть, мне так кажется, что народ идет по пути к естественности. Ведь это да, не совсем их квартира, это не их елка, скажем так. Абсолютно да? Верно, да, потому что сейчас вот это вот уже... Постановочные съемки они немножко отходят на а-ля журнальная да, история. Да, да, они отходят на задний план, потому что люди сейчас действительно почувствовали, что нет ничего лучше, чем естественность. И вот максимально, конечно, можно делать хорошие снимки даже у себя дома, выбирать правильный ракурс. положение. Но при этом фотостудии все равно забиты. Ну да, конечно. До 29 числа туда практически очень сложно сейчас пробиться. Да. Ну, и все равно есть потребность. То есть, но... это стало уже не столько каким-то событием, да, сколько аттракционом. Угу. То есть люди приходят не столько за фотографиями, а больше за эмоциями, за развлечением. А вот есть такой момент, что люди показывают кому-то эти фотографии, они только сами ими наслаждаются. То есть вот для чего люди фотографируются вообще? Для того, чтобы иметь это в семейном альбоме или для того, чтобы обмениваться с кем-то подобными фотографиями, обсуждать как-то их? Наверное, больше для соцсетей, наверное, сейчас, потому что это более актуально. Это... Меньше сейчас печатают вообще редкие люди, на самом деле. А все для соцсетей, на самом деле. Сейчас это модно, да. Но очень многие люди выкладывают, например, 1-2 фотографии в соцсети, а остальные хранят в личном архиве и показывают как бы только родственникам. Да. В основном все в электронном виде, конечно. Понятно, что это в электронном виде, это удобно, фотография никуда не денется, она не порвется и хранится практически вечно, но тем не менее, я просто сужу по себе, потому что если раньше фотографии печатались, и они более-менее каким-то образом достаточно часто просматривались, то вот представьте себе объем в несколько сотен, а может быть даже и тысяч фотографий, угу. которые... Ну, фактически, просто это нереально просто кому-то показать, да, хотя бы сказать, вот смотрите, это мы, и начать листать. И так часа полтора. Да. Вот. Бывает и дольше. Только маленькую часть показать. Это только полгода. Сейчас следующие будут. Потому что раньше, например, были такие вещи, как фоторамки электронные, да, и вот на них менялись эти фотографии. Но это был момент, да, сейчас он пройден, теперь уже они проецируются, например, на большой телевизор, который висит на стене, и фотографии листаются, например, с отдыха, да, люди приезжают с отдыха, листают, говорят, вот, смотрите, мы отдыхали. И это такой фон для праздника, для встречи, как после того, как люди приехали с отдыха. А зимние фотографии, вот новогодние фотографии, с другой стороны, люди собираются, да, приглашают гостей, и вот перед тем, как или после того, как Новый год уже случился, они показывают, вот смотрите, мы отдыхали, вот мы перед тем, как отдыхали перед Новым годом, мы себя запечатлели. Вот я просто хочу понять, каким образом развивается вот эта история показа этих фотографий. Ну, если вот, например, тоже по поводу, как раньше было, то, например, когда у нас у всех был такой момент, когда были эти мыльницы, фотоальбомы. Да, фотоальбомы были. И, конечно, было очень много ненужных фотографий, потому что не все фотографы, не все понимают, как лучше и сколько фотографий надо оставить. Поэтому, мне кажется, вот в этом плане даже удобнее обращаться именно к профессиональному фотографу, потому что их будет меньше, но они будут хорошего качества и композиционно будут правильно решены. То есть это более интересно даже, и не будут гости уставать от показа этих фотографий. Вот, поэтому это тоже важный момент, почему фотограф необходим вот в таких даже простых семейных или зимних съемках, не обязательно какого-то отдыха, а просто вот для памяти. Долгой и доброй памяти. Да. Вот еще тут прозвучал такой момент по поводу печатных фотографий. Сейчас это на самом деле актуально, не меньше, чем в электронном вид, но... В чем разница? Сейчас очень много контор, которые печатают фотографии. А что потом с этими фотографиями люди делают? Вот меня вопрос интересует. Точно так же складывают в альбомы. Да. Сейчас же есть более красивые альбомы, чем как раньше. Помните, в файликах вот эти? Клесерные. Да. Сейчас все это очень красиво, можно эксклюзивные заказать. Очень много людей, рукодельников у нас занимаются оформлением этих альбомов. Вот. Но я не об этом. Домашние журналы сейчас также. На самом деле у нас очень мало контор, которые занимаются вот печатью профессиональных фотографий, то есть с хорошей, правильной цветопередачей. Потому что основная работа фотографа – это правильная передача цвета, настроение картинки, фотографии. И одно дело, как она выглядит на экране компьютера или телевизора, а другое дело, как она выглядит на бумаге. Да. То есть и здесь, конечно, очень много технических вопросов и моментов. Вот. Но по поводу печати все-таки лучше, конечно, всегда обращаться к фотографу непосредственно. Вот. У каждого есть возможность напечатать фотографию, любую понравившуюся. Mm-hmm. и сделать это на более профессиональном, на более качественном уровне, чем ежели прийти там, в магазине, в ларёчке где-то сфотографировать, ну, распечатать. Mm-hmm. Ну, вот я услышал семейные журналы. Что это, да, такое сейчас, семейный журнал? Также модно. Вот семейный журнал, то есть это такой глянец. Фотокниги. Да, фотокнига такая. Вот, и поэтому, то есть, ну, в формате красивого журнала, то есть ничего не вставляется, просто печатается подборка фотографий, оформляется в такую книгу, и уже это, можно даже с какими-то комментариями там, как вот раньше из газеток вырезали, приклеивали к фотографии, сейчас можно все это можно сделать. Набрать и оформить. Да, просто все можно прекрасно оформить, и красивые какие-то фразы подобрать, стихи даже к своей фотокниге. Одна семья к другой в гости, а зовут третью еще, и каждый... Да, презентация семейных журналов. Да. Впереди Новый год, а у нас в гостях Светлана Кунышина, визажист, стилист, художник, и Евгений Грошев, фотограф и фотохудожник. А мы сейчас говорили буквально несколько минут назад о том, что фотоальбомы потихонечку превращаются в фотожурналы, в семейные журналы, в семейные книги с фотографиями. А вообще, дорогое это удовольствие? И в Иванове это сейчас делают, или этот тренд вообще по России у нас не особо? Ну, вообще нет, это очень модно, но в Иванове почему-то у нас не очень это развито. В основном все это проходит через Москву. Дорого, наверное, очень. Ну, не скажу, что дорого, но среднее. То есть, в принципе, для семьи это доступно. Вот, то есть, не бьет сильно по кошельку, но при этом это вот тот предмет, да, который он остается как бы на память. Да? Другое дело, этим надо заниматься, да, для того, чтобы все это сделать. Там, ну, конечно. Сделать и подобрать фотографии, оформить их, написать какие-то надписи, продумать всю последовательность. Тоже ведь это, ну, это же надо думать. Я понимаю, что раньше были вот такие, например, вещи, как фотогазеты. Да? Брали фотографии, оформляли каким-то образом к какому-то юбилею, еще к чему-то. И была такая семейная фотогазета. Или на работе бывает фотогазета. Стенгазета. Стенгазета, да. Ну, это же вот это история-то примерно та же, только она старая. Модернизированная. Сейчас это, если это журнал, то это еще интереснее. Красиво. Да. Дело в том, что этим надо заниматься. Кто-то должен сесть, подумать, потом подборку сделать все. Вот процесс, он хорош тем, что на выходе получается интересный продукт, но он плох тем, что его надо делать. Ну, вот естественно. Кто его может сделать за тех людей, которые хотели бы это иметь, но не хотели бы тратить на это время? Ну, вообще, это можно сделать либо сам фотограф. То есть, ну, в большинстве случаев мы этим и занимаемся. То есть, мы предоставляем этот продукт, эту услугу. Также мы часто работаем с дизайнерами, с ретушерами, с стилистами, которые делают грамотную, правильную подборку, правильный подбор кадров, цветов, и, соответственно, делают макеты этих книг. И потом эти макеты утверждаются, а после этого печатаются. Можно да. даже какую-то историю сделать вот именно в этой фотокниге. То есть бывает какой-то заказ такой, когда, ну, хочется о чем-то рассказать, допустим, клиентам, и страничка за страничкой раскрывает какие-то семейные, допустим, традиции или что-то в этом роде. То есть это тоже очень интересно. У людей есть такая потребность, просто не все догадываются, не все знают, куда обращаться. И вот. Что такое вообще может да, быть? Да, и что такое вообще может быть. Ну, я думаю, скоро у нас это будет достаточно сильно развито, поэтому и раз это пришло уже... Постепенно тоже. Вот так вот, дорогие радиослушатели, постепенно мы с вами узнали о том, что ждет нас вместо фотоальбомов теперь в каждый дом придут журналы семейные. Но с другой стороны, может быть электронная версия, потому что сейчас эпоха гаджетов, да, ну, само и собой. Не таскать, например, с собой эту печатную версию, а иметь ее в качестве вот электронного варианта на телефоне и показывать ее, листая. Или это может быть вариант какого-то Инстаграма или соцсети, в которых это тоже может быть выложено. Да, это может использоваться в любом виде на самом деле. То есть это все как хочет заказчик, поэтому трансформировать его можно под любую соцсеть и просто для выкладывания. Задача да. хорошо себя запечатлеть на празднике. Да. Вот. И возвращаясь к внешнему виду, Светлана, вот как стилист, как визажист, вот, может быть, какие-то есть советы, как нужно выглядеть перед Новым годом, как нужно выглядеть в Новый год, как нужно выглядеть и на фотографии новогодней. А может быть, есть какие-то тенденции сейчас, как нужно выглядеть? Как нужно, как необходимо. Ну, вообще, конечно, да, это такой очень часто задаваемый вопрос, как сохранить лицо в течение всего времени. Допустим, если человек сначала на работе, потом пошел на корпоратив. Первый вопрос, как бы, первое, что необходимо, это, естественно, выспаться перед этим тяжелым днем. Вот. Потом для женщин, конечно, трансформация дневного макияжа в вечерний – это тоже очень важно. Есть освежающие такие спреи специальные. Можно даже использовать термальную воду просто для того, чтобы освежить лицо к концу дня. Оно обычно так как-то устает. И подправить макияж уже подручными средствами, там, добавить небольшого там, консилер, допустим, либо какие-то блески, глиттеры. Вообще они всегда в моде, особенно в новогоднюю пору. Вот, что никому не, как сказать, никогда не бывает лишним эти блески разные, усиленные макияжи, то есть даже смоки актуально смотрятся в это время. И сейчас, конечно, если говорить о тенденциях, сейчас очень сильно развита стала опять накладные ресницы. Вот, как ни странно, все стремились вот к естественности, но вот именно к Новому году приходит такое, что накладные ресницы прямо вот в тренде. Не приживается у нас европейская сдержанность. Хотим мы выглядеть ярче и красивее. Это вообще не про нас, конечно, поэтому и всякие дополнения в макияже, то есть хайлайтер вообще по всему лицу сейчас используется, прям светишься весь, как новогодняя елка, конечно. Уважаемые радиослушатели, 93-69-20, телефон прямого эфира. Если у вас есть советы, рекомендации, как нужно встретить, как нужно выглядеть Новый год, звоните, участвуйте в разговоре, потому что мы узнаем очень интересные факты о том, что оказывается, хотя нас это в меньшей степени касается с Александром, нужно все-таки обращать внимание на накладные ресницы, вообще на эту тенденцию, надо думать об этом. И хотя бы, если не на Новый год, то в следующем году-то обязательно, потому что нужно быть в тренде обязательно. Пускай лежат рядом хотя бы. Да, в запасе. На полочке. Понадобится. Что еще, Светлана? Что помимо? Ну, конечно, если говорить о селфи, потому что девушки, конечно, в большей степени, чем мужчины, подвержены этому желанию фотографировать себя. Надо правильно выбирать ракурс, конечно, и это необходимо отследить свое лицо в кадре правильно, выбирать правильное место для съемки. Допустим, если селфи делается около елки, то вообще даже можно подбирать мерцание гирлянды, чтобы это было более в холодных цветах, то есть зеленого оттенка меньше должно быть на лице, чтобы не создавалось впечатление усталого лица. Ну, то есть, естественно, источник света должен быть напротив лица, высвечивать темные стороны лица, потому что обычно, как сказать, все это происходит в таком полумраке, поэтому, если хочется прям селфи сделать хорошее, надо выходить к источнику света, конечно. Многие люди просто не обращают на это внимания, на самом деле. Главное, чтобы елочка была на фоне. Да, елочка сзади светится, а человек в темноте. Вот, да. И вот это самая главная ошибка многих любителей селфи. А когда стоит тиражировать собственную привлекательность, я имею в виду, делать селфи лучше? В начале мероприятия, конечно, когда еще есть возможность держать лицо. В конце тиражировать будут другие, ваше лицо. В конце держать лицо немаловажно. Ну, естественно, макияж должен быть стойким, потому что, как хоть говорят вроде, ну что там такого прям, это ж не свадьба. Да нет, обычно многие начинают ходить там на улицу, там может быть снег, кто-то может даже, и не знаю, поваляться в снегу, там брызги шампанского, там еще что-то. То есть, физические нагрузки в виде танца. Да, да, там прыжки всякие, катание с гор, там, ну, все по-разному отдыхают, поэтому если уж хочется быть до конца мероприятия в лучшем виде, то надо, конечно, задуматься о том, чтобы макияж был стойким. А в новогоднюю ночь вот передают пока снег, поэтому... Ну, конечно, это нужно ориентироваться, но быть готовым к любому стечению обстоятельств. Да, да? Да. Запомните, уважаемые радиослушатели, что фотографироваться лучше в начале мероприятия, но хотя бы в середине. К концу мероприятия уже стоит запечатлевать других. Ну, в качестве какой-то или просто елочка. Хронологии. Да, я так понимаю, что в комнате ничего страшного, если вы ради фотографии включите свет. Да. Чтобы не только одна елка светилась и подсвечивала телевизор, нужно, чтобы подсветило ваше лицо хотя бы лампочка. Вот, потом можете этот свет выключить и продолжать смотреть телевизор, сидеть также у елки, ну, образно. Да, да? Все правильно, конечно, да. Именно так. Ну и, наверное, еще немаловажная история – это после новогодней фотографии. Когда уже все случилось, вы отдохнули и уже пошли отдыхать на улицу. Ну, я имею в виду на следующий день, пошли куда-то в гости. И вот тогда ваши фотографии пригодятся, потому что они-то у вас уже будут. Вы уже к этому, считайте, подготовились, да. И вы пришли в гости и показываете. Вот смотрите, как мы хорошо справили Новый год. И тут разговор о чем? О том, что не забыть это сделать. Да, многие забывают, считают, что праздник прошел, уже можно на активный это образ жизни и отдых не показывать, но на самом деле это очень важно тоже, потому что как-то на улице, если особенно снег лежит на улице, не как сейчас. Совсем мечтаем. Да, рефлексы лучше, свежее лицо после праздника. Обязательно надо сниматься, вот, поэтому можно даже фотографа приглашать. Профессионального, если вы пошли куда-то на горку отдыхать. На 1 января, это очень интересные съемки обычно. На 1 января приглашают фотографов? Конечно, приглашают, да. Вообще отдых с детьми обычно Да, люди, которые отмечают праздники с семьей, то есть у них не бывает таких бурных ночей, да, как у молодежи. Вот. И они более традиционно отмечают Новый год, на следующий день идут на елку, на какие-то мероприятия. Да, у нас проходит на ватрушках. На улице очень много мероприятий. Наша администрация устраивает. Спасибо ей за это. Не забывает детишек. И вот здесь тоже работа фотографа очень важна, интересна, я бы сказал даже, и необходима. Я вот что-то так подумал, вот действительно несколькими семьями запланировали все равно выход там, или, может, на лыжах, или куда-то еще что-то. Да. А скинулись на фотографа, чтобы он все это вот запечатлел, ну, как вообще вы тут у нас катаетесь и как вот. Сейчас тенденция такая, что многие вообще есть люди, которые не выпивают в новогоднюю ночь. Угу. То есть есть такие прям вот спортсмены, которые правильно, вот за именно здоровый образ жизни. Рано встают, 1 числа, идут действительно вот в лес на лыжи там с термосом. Что-то еще такое делают интересное, на ватрушках катаются, и все это вот им хочется, чтобы со стороны не кто-то там, дядя Петя бегал взмыленный с телефоном, а именно вот какой-то фотограф и подгадывал удачный момент. Ну, то есть это очень здорово. В варианте этого года можно с палаткой, можно за грибами. Ландыши собирать. Загорать тоже можно. Да. Нет, нам обещают снег, нам обещают зиму, нам обещают минусовую температуру. Я напоминаю, что мы сегодняшний эфир посвятили фотографиям, новогодним фотографиям, и у нас в гостях замечательные художники, люди, которые знают о том, как нужно выглядеть практически все. И вот в завершении нашей замечательной предновогодней программы хотелось бы от вас услышать несколько, может быть, еще каких-нибудь полезных советов, что людям стоит делать перед Новым годом, как собраться, что приготовить, я не знаю, для того, чтобы праздник остался в памяти надолго. Самое главное, что я хотел бы посоветовать всем перед праздником, это хорошо отдохнуть, отмечать с хорошим приподнятым настроением, ну, соответственно, стараться при этом не ругаться ни с кем, особенно перед праздниками, потому что плохое настроение перед праздниками плохо сказывается на самом проведении мероприятия. Будьте свеженьким. И готовым к фотографиям. Да, вот. Да, да, вот такие советы от психолога-фотографа, да. Уважаемые радиослушатели. Ну, в общем-то, у меня такой же совет, в принципе. То есть отдохнувшее лицо необходимо готовить заранее, Надо выспаться обязательно. То есть это касается, в принципе, всех. На отдохнувшее лицо любой макияж ложится лучше. То есть меньше трудов будет восстанавливать уставшее лицо. То есть посвятите себе какое-то время, сделайте определенные процедуры, там масочки, не знаю, для девушек, там еще как-то все подготовиться своими подручными средствами. Вот, увлажните обязательно лицо, потому что сейчас зимнее время, необходимо ухаживать именно за кожей лица. Вот, поэтому старайтесь выглядеть как можно свежее. Поспите перед новогодней ночью, и все у вас будет хорошо. А у нас в гостях был Евгений Грошев, фотограф-художник, Светлана Кунышина, тоже визажист, стилист-художник. Спасибо вам огромное. А я напомню, звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, у микрофона Константин Кунышин. И Александр Павлов. И мы были все утро с вами, и впереди у нас еще 11-часовой эфир. Мы будем рады, чтобы вы нас слушали. Хорошего дня. Хорошего дня. До свидания. До свидания.